Москва. Сегодня Варшавское шоссе и все прилегающие улицы были забиты мобилями, и весь район стоял в пробках. Народ гудел сигналами, орал в окна, материл полицию, пытающуюся разрулить это столпотворение. А я только радовался, что купил не мобиль, а гравицикл, потому что успешно протискивался на нем там, где не могло пробраться авто. Тут чуть по тротуару, там, набрав высоту, запрещенную, но кого это волнует, когда опаздываешь, здесь, срезав по слишком узкому проулку. И вот он, стадион «Труд», где сегодня проходила игра между командой факультета стихий Екатеринбургской академии высшей магии и нами, неведомым факультетом Арканума. Всероссийское первенство — это не местечковый чемпионат, пусть и известный, но всего лишь академии. О нет, к этому событию внимание было приковано ничуть не меньше, чем к большому, всероссийскому чемпионату, второй круг которого проходил тоже сейчас. Но ради студентов, ради цвета нации, ради будущего империи, для игр всероссийского студенческого первенства тоже выделили несколько стадионов. Не Лужники или РЖД-арена, конечно, на которых будут проходить финалы и полуфиналы, но все равно размах чувствовался. Впрочем, пока я искал место для парковки у самого стадиона, читал гневное сообщение от Чехова по поводу опоздания и сбрасывал его звонки, мои мысли крутились вокруг случившихся 2 дня назад событий в подпольном клубе «Акеллы». То, что он работает на ту моноликого пожирателя, было одновременно и неожиданным, и ожидаемым. Повторялась ситуация с циркулем. Вот только в тот раз я наследил и ту моноликий узнал об этом, а сейчас... Сейчас я торопиться не стал. Да, мне хотелось прикрыть эту лавочку, потому что я не одобрял подобных развлечений, особенно учитывая то, как Химера попыталась захватить мой разум. Я до сих пор не знал, что это было. Моя неопытность или попытка Акеллы убрать меня? И если так, пытался ли он убрать меня или Эммериха? Впрочем, если бы мой морок вскрылся, меня бы из этого клуба точно не выпустили. Так что, пораскинув мозгами, я понял, что тут сыграла роль стечение обстоятельств. Древние артефакты, позволяющие сплетать сознание людей и животных, и мои способности к пожиранию памяти. Уже после, оказавшись дома, я, проанализировав энергопотоки и обмен информацией, и понял, что это именно способности пожирания памяти позволили мне увидеть флешбэк Химеры, потому что способности эти встроились в мой разум, а не искру. И, кстати, именно поэтому каждый раз, когда я ими пользовался, страшно болела голова. Разум просто не мог понять, что в нем является моими воспоминаниями, а что чужими. И эту проблему нужно было решать, иначе способность я так и не разовью. В общем, как бы мне ни хотелось прикрыть подпольный клуб живодеров и забрать себе редкие артефакты Акеллы, спешить с этим я не стал. Времени в мороке оставалось немного, как и времени в целом, потому что на носу маячила целая прорва дел, включая тренировку по чароболу, учебу и работу лавки Адриана. Поэтому я просто законспектировал все планы, какие запомнил, все охранные заклинания и системы, и решил вернуться к вопросу проникновения в клуб чуть позже. Торопиться с этим точно не стоило, потому что привлекать внимание Туманаликова, особенно после нашего последнего разговора, мне совершенно не хотелось. Впрочем, была у меня одна мысль, как повернуть ситуацию в свою пользу. Но к ней я вернусь чуть позже, когда накидаю план действий. Конечно, была небольшая проблема, точнее даже две. Аврора и Эммерих. Поразмыслив, я решил не убивать этих людей. Колдуны могли мне пригодиться, и я надеялся, что их отсутствие в клубе... Кстати, за победу мне выдали 20 грамм золота. Не вызовет ни у кого подозрений. Но постоянно следить за братом и сестрой тоже было глупо. Особенно просить об этом деда, который терпеть не мог торчать в заперти. Да и палить Варкшеда перед магами-преступниками было глупо. Поэтому мы с Дмитрием приняли простое решение. Погрузить бедолаг в стазис, пока я не разберусь, что делать с Акеллой и его амулетами. Благо, вампирская магия деда позволяла это делать, так что теперь Аврора и Эмирих лежали в подвале дедовского поместья, подключенные к медицинскому оборудованию с питательными растворами. Ничего, поспят недельку-другую. С них не убудет. А пока... Пока надо отыграть матч. Сказать, что я офигел, увидев арену, не сказать ничего. Если в Аркануме мы обычно играли на стадионе, простом стадионе, поле которого было изменено незначительно, и лишь во время игры подкидывало нам неприятные сюрпризы, то тут... Тут конструкторы всероссийского первенства постарались на славу. стадион превратили в настоящий природный заповедник. Со скалами, разбросанными по всему полю, облаками тумана, укутавшими их, и внезапно появляющимися в разных местах магическими жилами, полосами земли, которые усиливают или ослабляют определенные виды магии. «Это что нахрен такое?» — выпалила Аня, когда мы, закончив переодеваться, вышли в ложу, откуда открывался прекрасный вид на стадион. А я-то думал, зачем тренеры дали нам 10 минут перед выходом на поле? Хотели, чтобы мы увидели, в каких условиях придется играть. «Сюрприз, сюрприз, мать их за ногу!» — произнес за нашими спинами Чехов. Тренер вошел в ложу и нервной походкой приблизился к нам. «В этом году все игры первенства будут проходить в таком стиле», — выдохнул он, подходя к огромному стеклу. «И это сюрприз для всех. Не думайте, что тут какое-то подсуживание». «То есть екатеринбуржцы сейчас тоже офигевают?» «Наверняка», — хмыкнул Вениамин. «Ну давайте-ка заткнемся, и я вам расскажу кое-что интересное. Мы смотрели их игры. Мы готовились к игре, но таких условий не ожидали. Арена отличается от тех, на которые вы привыкли выступать. Но судьи не звери, так что выдали кое-какую информацию. И теперь все упирается в то, сможете ли вы симпровизировать и использовать это себе на пользу или нет». «Вон у нас главный импровизатор», — усмехнулся один из Алексов, указав на меня. «Такой важный, что его еще уговаривать пришлось возвращаться в команду». «Цыц», — рявкнул Чехов. «Слушайте внимательно. Арена имеет несколько динамических зон. Первая — живая скала. Вон тот скалистый участок, который периодически изменяет форму, создает новые препятствия или секретные проходы. Аккуратнее. В нее запихнули кучу заклинаний и монстров школы Земли». Мы дружно повернули головы и посмотрели на кусок ущелья, занимающий треть поля по самому центру. Да, в таком будет сложно контролировать перемещение противника. «Вторая зона — водоворот силы», — продолжал Чехов. «Это две области сразу за скалами. Там концентрация энергии усиливается, но становится нестабильной, так что аккуратнее. Это может привести к взрывам заклинаний, их изменению, смене направления и чему угодно». Мы снова повернули головы. Над указанной зоной потрескивали разряды силы. Ха. «С моими способностями там будет просто подзаряжаться». «И третья зона — снежная пустошь». Тут все было понятно и без слов. Две узкие полосы поля перед самыми воротами, над которыми бушевал снежный буран. «В этой области сильные ледяные потоки, которые будут замедлять движение и вас, и ваших соперников. А еще там нехрен пользоваться огненной магией, потому что эффективность падает на 50%. «Весело», — пробормотал обычно немногословный Олег Вещий. «Но все наши тактики построены на полной видимости поля, жестикуляции и синхронизации всех игроков. Что мы будем делать тут, особенно в этом скальном куске?» «Будем пробовать тактику «разделяй и властвуй», — безапелляционно заявил тренер. «Мы уже отрабатывали ее, пусть и в других условиях. А насчет жестов?» «Да, до конца это мы еще не довели. Но будем полагаться на Лисицыну и ее звуковую магию. Слышь, красотка, сегодня на тебе роль связиста». «Есть, господин тренер». «Наша главная цель — быстро захватить контроль над мячом и использовать динамику арены для создания хаоса среди соперников», — продолжил Чехов. «Апостолов, Лисицына и Кабанов сосредотачиваются на быстром продвижении мяча через центр поля и эту скалистую хрень, используя усиленные заклинания защиты. Варвара, Алекс и Алекс, вы должны играть роль обманок и отвлечь на себя внимание соперников. Вещи и Самсон, останетесь на нашей половине поля. На случай, если мы потеряем мяч, и екатеринбуржцы пойдут в атаку. Зверь на воротах». «Всего двое защитников?» — прогудел Самсон. «Проходов из скал в начале игры всего три, в обе стороны. Так что просто ломайте соперников, когда они выскочат, и не переживайте. Главное, по своим не долбаните». В этот момент над огромным табло над трибунами появились эмблемы команд и раздался приглушенный голос комментатора, призывающего нас на поле. «Все, время вышло», — вздохнул Чехов. «Удачи, ребята. Покажите, на что способны». Я с трудом перехватил пас Арса и метнулся в сторону, уходя из-под каменного кулака одного из екатеринбуржцев. Заклинание пронеслось мимо и снесло часть скалистого лабиринта за моей спиной. Долбанные ущелья. Жахнув в ответ тенями, опутавшими соперника, я выскочил из прохода и оказался на широком участке. Слева появился силуэт. Аня. И мы вместе рванули к следующему проходу, откуда нам навстречу выпрыгнули еще двое екатеринбуржцев. Хлоп-хлоп. Два воздушных кулака арса, прыгающего по скалам над нами, врезались в парней и проломили их щиты. «Давай!» — заорал я, и Аня ударила по соперникам звуковой волной. Удар получился мощным. Парни отлетели на несколько метров и впечатались в скалистый коридор. «Западный проход!» — заорал кто-то из соседнего ущелья, но мы уже неслись вперед, перепрыгнув через поверженных противников. Поворот, другой, третий, и мы выскочили в водоворот силы, оставив скалистый участок за спиной. Тело сразу пронзили тысячи энергоигл, и я мгновенно вобрал в себя магию, восполняя потраченный резерв. Чуть правее, на самой границе снежной пустоши, нас ждали четверо защитников. Увидев, откуда мы выскочили, они метнулись на перерез. «Ну, держитесь!» — процедил я, выплескивая из себя 6 заклинаний света и сразу вобрав в себя новой магии. «Еще 6!» Это была моя разработка, которую я собирался использовать для нашей с Салтыковым МР-реальности. Ну, не полноценная разработка, а так, заготовка. Но сработала она как надо. Жалко, что это одноразка, и для следующего применения надо долго плести заготовку. Пройдя через меня и моих друзей, заклинания приняли форму наших иллюзорных отражений. Бестелесных, но на вид вполне реальных. Так сразу и не поймешь, где обманка. А случайные паттерны поведения, которые я в них заложил, позволили иллюзиям не просто бежать рядом с нами, но и двигаться самостоятельно, выбирая маршрут. Короче, защитники охренели, не зная, за кем бросаться. Как и выскочившие из ущелья позади нас еще трое соперников. Пока они щелкали клювом и атаковали иллюзии, мы снесли одного из них нашими атакующими заклинаниями. Иллюзии, кстати, их повторяли, что вносило еще большую сумятицу на поле, и прорвались к зоне с бураном. Комплексное ледяное заклинание сразу же впилось в наши щиты и энергетику, заставляя замедлиться, но это не остановило нашу атаку. Вытягивая энергию холода из набросившихся на меня заклинаний, я ничуть не замедлил хода, а вот Аня и Арс остались позади, сдерживая рвущихся за мной защитников. «Еще немного. Еще чуть-чуть». Выскочив из снежной пустоши, я оказался на узкой полоске обычного поля, метрах в 20 от ворот, и влил в тело физической силы, ускоряясь до пределов возможного. Раз, два, три. Приблизившись к штрафной зоне, я влил в мяч магию земли, утяжеляя его до веса в сотни кило, и швырнул. Не в ворота, прямо во вратаря. А вдогонку, опустошив искру под ноль, добавил еще и воздушной магии, задавая тяжеленному теперь снаряду такую скорость, которая могла бы пробить стену здания насквозь. Эх, когда-нибудь спалят меня с постоянно восполняемым на матчах резервом. Хорошо, что тут есть хотя бы водоворот силы. Убить воротчика я не боялся. Не первая уже атака. Знал, что здоровяк, перекрывающий изрядную часть ворот, мастерски владеет магией земли и обрастает броней «Будь здоров». Вот только от массы меча, умноженной на ускорение от воздушного заклинания, его броня помочь не могла. Вратарь покрылся каменистым доспехом, выставил руки, схватив снаряд, и влетел с ним в сетку ворот, порвав ее напрочь. «Да, магофизика, детка!» «Счет 50-30 в пользу Академии Арканум!» — грохнул голос комментатора, подрев аплодисментов с трибун. Подобные игры, честно признаться, я не припомню ни из этой жизни, ни из прошлой. Хотя там удалось повидать немало странного спорта. И все дело было в арене. Долбанной арене, над которой маги-конструкторы потрудились на славу. Но даже я был вынужден признать, что это было произведение магического искусства. Постоянно меняющееся. С прорвой дармовой магии не только для меня, но и для всех остальных. Что накладывало на игру определенный отпечаток. Она больше напоминала сражение, а не состязание. И непредсказуемыми аномалиями. В середине игры одного из Алексов у нас тяпнул скалистый гребень, и парень превратился в статую, которую целителям пришлось вытаскивать из лабиринта прямо во время игры. На его место встал длинноволосый Антон, который, как оказалось, неплохо обращается с тенями, и потому подстраивал в защите всякие неприятные подляны екатеринбуржцам. Аня с помощью своих звуковых волн и слепков энергии товарищей по команде умудрялась координировать наши действия даже в скалистом лабиринте, и за счет этого мы часто опережали соперников на шаг. Именно благодаря ей мы скорректировали стратегию. После того, как счет стал 60-60, я решил использовать особенности арены против соперников и придумал тактику «маятник». Теперь мы всемером, Вещу шел с защиты, постоянно перемещались в ущельях, заставляя соперников следовать за нами. Перемещались по двойкам, пока Аня, скачущая по скалам, координировала нас. Поджидали пару-другую игроков, оглушали их и неслись в атаку почти полным составом. Как итог, мы вымотали екатеринбургцев и забросили еще три мяча вплотную, приблизившись к победе. Самсон, оставшийся на защите один, за счет водоворота силы имел почти неограниченный запас магии и долбил простым и грубым колдовством всех, кто появлялся на нашей стороне поля. И редко когда подпускали кого-то к воротам зверя. В какой-то момент он вообще расколол скалу и завалил ее осколками один из проходов, чем изрядно облегчил себе задачу. Екатеринбуржцы решили перенять эту тактику, но слишком поздно, когда нам оставалось забросить всего один мяч. Но самым главным открытием лично для меня стал Арс. Видимо, наше тайное соглашение пробудило в Кабанове какие-то глубинные чувства, и он каждый день уделял очень много времени своему личному развитию. Сила, конструкция заклинаний, боевые искусства. Арс на глазах превращался в опытного мага, являясь всего лишь адептом. И в нашем финальном рывке он раскрыл себя сполна. Мы неслись через снежную пустошь. Аня, Алекс и Вещий потратили весь остаток своей магии, чтобы растопить в бушующем и усилившемся буране для нас с Арсом коридор на 5 секунд. А ведь впереди перед воротами стояли 3 защитников. У нас с Кабановым магии оставалось не так уж и много. «Надо бить синхронно!» — крикнул я. «Есть идея получше». «Какая?» «Приготовься!» — вместо ответа рявкнул друг, чуть отставая. «И не бойся, швыряй мяч через 10 секунд после прыжка, когда окажешься в самой верхней точке». «Ты что задумал?» В следующий миг мощный воздушный поток подхватил меня и подкинул вверх, сразу 20 метров. Я почувствовал, как земля исчезает из-под ног, а холодный ветер обжигает лицо. Но в следующий миг меня вышвырнуло за пределы бурана, и весь стадион оказался как на ладони. Беснующиеся на трибунах люди, мелкие фигурки соперников внизу, ворота соперников. Ну, Арс, силен чертяка! А мозг тем временем отсчитывал время до броска. 9, 10. Остатки магии из искры сосредоточились на гравитационном заклинании. Воздух вокруг меча сгустился, и я швырнул его вниз, и в следующий миг почувствовал, как чужое колдовство — это был Арс — тоже оплетает снаряд, придавая ему невероятное ускорение. Мяч полетел вниз с такой силой, что превратился в размытое пятно. Скорость была ошеломляющей. Казалось, даже время замедлилось, пока снаряд рассекал пространство. Уже падая, я увидел, как вратарь екатеринбуржцев отпрыгивает в сторону от мяча, а не на него. И в следующий миг земля в воротах соперников взорвалась, образовав кратер. «Гол!» — разнесся над стадионом голос комментатора. Земля приближалась очень быстро. Дерьмо, космочервей, хоть бы щит выдержал! Однако боялся я напрасно. За пару метров до столкновения магия Арса подхватила меня, затормозила, и грохнулся я не с такой уж большой высоты. Трибуны взорвались криками, а через несколько секунд буран позади меня начал стихать. Водоворот силы тоже исчез, и вся команда неслась к нам с Арсом с радостными лицами. В 1/16 финала Всероссийского студенческого первенства по чароболу победила команда Академии Арканум, грохотал комментатор. Они проходят в следующий тур. Ну ты даешь, выдохнул я, когда обледенелый Арс оказался рядом и хлопнул меня по спине. Когда научился таким трюкам? Хотел рассказать раньше, но решил, что надо придержать козырь. Усмехнулся Кабанов. Наклонившись ближе, он тихо добавил. Ну, вообще это не я. Точнее, не только я. В смысле? Помнишь духов в Чароите, которые ты помог починить? Короче, они со мной заговорили. Глава 18. Дела духов. 19 сентября 2031 года. Москва. Я припарковал Стикс у ворот усадьбы Кабановых, и еще до того, как успел позвонить другу, калитка открылась. Пройдя через нее, я оказался на уже знакомой территории. Был тут год назад, когда помогал Арсу чинить его шар Чароита. Надо же, а ведь тогда я и не понимал, что духи в нем могут захотеть связать себя с моим другом. Арс ждал меня у входа, прислонившись плечом к дверному косяку. На нем были те же карго-штаны и водолазка, что я привык видеть на занятиях в академии. В руках друг вертел знакомые фиолетовые шарики Чароита. «Привет», — бросил он, когда я подошел ближе. «Спасибо, что приехал». «Какие вопросы, дружище?» — улыбнулся я, пожимая ему руку. «Родители в городе, так что разговор будет приватным. Заходи, есть хочешь?» «Нет, спасибо». «Чай?» «Тут травяной отвар твоей мамы был бы кстати. И, может, пару десертов?» «А говоришь, не голодный», — хмыкнул Арс и провел меня на кухню. Она была большой и являла собой остров. Стол, устройство для готовки и разделочные поверхности уместились в центре помещения. Заварив отвар, Арс выставил на стол передо мной несколько видов домашних пирожных. Чак-чак, хворост, сгущенку. Все простое, но такое вкусное, что удержаться не было никаких сил. «Ладно, думаю, мы в состоянии есть и говорить», — произнес я. «Тем более я охренеть как сильно хочу знать, что там у тебя с духами». Арс слегка замялся. Он снова достал из кармана камни Чароита и принялся крутить их меж пальцев. Я заметил, как у друга напряглись челюсти. Единственный признак волнения у обычно невозмутимого Кабанова. «Все началось 2 недели назад, когда мы заключили кровный пакт. В ту ночь я приехал домой, и что-то случилось. Будто между мной и Чароитом рухнула невидимая стена. Я проснулся от этого чувства. Чувство связи с чем-то неизвестным, и не мог понять, что происходит, а затем услышал шепот». «Шепот?» «Да, это иначе и не назвать. Словно кто-то нашептывал мне на ухо что-то неразборчивое. Голова сразу начала болеть». Голос Арса звучал ровно, но я видел, как напряжены его плечи. «И, честно говоря, я здорово струхнул. Подумал, что ты что-то напутал или...» «Или захватил твой разум», — усмехнулся я. Арс мрачно промолчал. «Да брось, приятель», — тихо рассмеялся я. «Я бы и сам так подумал, если бы со мной произошло что-то подобное после запрещенного кровавого ритуала». «Не подумай, что я тебе не доверяю. Просто это...» «Произошло непроизвольно, я знаю. Арс, можешь не заострять на этом внимание. Ты меня ничем не обидел и не предал мое доверие. Все нормально». Кабанов коротко кивнул. «Я по привычке взял шары и начал катать их в ладони». «Звучит двусмысленно». «Марк, заткнись и послушай, ладно?» «Молчу, молчу». «Как ты тогда сказал? Антистресс?» «Вот это и сработало. Я почувствовал связь между вибрациями Чароита и голосами в голове и просидел так с ними в руке несколько часов, погрузившись в медитацию, и я ощутил их, духов, ощутил энергетику, которая была живой, самостоятельной, которая была мне благодарна». «Благодарна?» «Видимо, за починку одного из шаров. Бабушка говорила, что в них живет один дух, но... я знаю. Чувствую, что их 3. «Офигеть!» — только и произнес я. «И один полностью подчиняющийся магу дух в артефакте уже редкость, а целых 3...» «Кем была твоя бабуля?» «Простой знахаркой, световиком-инициатором», — развел руками Арс. «И откуда у нее эти камни, я понятия не имею. И родители ничего не знают, я у них спрашивал». «Любопытно. Это они предложили тебе сотрудничество? Не ты их попросил?» «Я понимаю, к чему ты ведешь, Марк», — покачал головой Арс. «И да, ты прав, это они сказали, что могут помочь. Усилят мою магию. Только нужно было довериться им». «И ты решился?» — усмехнулся я. «Еще бы!» — хмыкнул в ответ друг. «Но не сразу, конечно. Знаешь, это не просто, когда в твоей голове постоянно кто-то шепчет». Арс сделал паузу, крутя в пальцах Чароиты. «Порой кажется, что схожу с ума. Иногда бывает трудно сосредоточиться на занятиях или тренировках. Они постоянно предлагают свои варианты решений, советуют. Иногда это полезно, но чаще просто отвлекает». «Ты уверен, что они доброжелательны?» — спросил я осторожно. «Да», — кивнул он после короткого размышления. «Они не пытаются навредить или захватить контроль. Просто присутствуют». «Не боишься, что они могут использовать тебя?» Арс хмыкнул. «Немного, конечно, переживаю. Я тоже слышал истории о духах и знаю, что они всегда получают, что хотят. Но эти... они утверждают, не голосом, конечно, а ощущениями, что просто хотят мне помогать, а я предпочитаю контролировать ситуацию, а не бояться. Тем более духи пока что не обманывали и действительно только помогали. И знаешь... Что? Я хочу этому научиться. Хочу понять, как правильно с ними взаимодействовать. Только вот информации почти нет. В его серых глазах мелькнула смесь решимости и осторожности. Было видно, что он готов освоить этот аспект магии, но при этом относится к нему со здоровой долей предосторожности. «Типичный Арс?» «Это правильно», — кивнул я. «С такими вещами торопиться нельзя. Нужно все делать постепенно и обдуманно». «Согласен», — ответил Арс, и в его голосе прозвучала та же стальная нотка, что я уже не раз замечал. «Но отступать я не собираюсь». «И как тебе живется с новыми призрачными друзьями?» «Первое время было... примерно неделю было некомфортно. Казалось, будто в голове поселились трое других людей. Я могу сказать, что у них есть четкие мысли или желания, но они ощущаются очень явно, Марк. Иногда я зависал слишком сильно, прислушавшись к ним. Иногда голова начинала болеть просто зверски. Вроде как они начинали втроем общаться в это время». Трудно сказать, я только начинаю познавать это дело, но в последнюю неделю стало легче. Дружище, ты же понимаешь, что это хоть и очень круто, но также и опасно. Зная Арса, я был уверен, что он уже взвесил все риски и выгоды. Но не спросить связанного с собой человека, друга, одного из моих будущих советников и генералов не мог. Духи были духами. Не призраками умерших, не монстрами, хотя иногда и обитали в урочищах. И жили по своим собственным, малопонятным людям правилам. Они редко встречались в нормальном мире, а уж их дружелюбные разновидности и вовсе являлись чем-то экстраординарным. И то, что у Арса было аж три таких... Впрочем, кто сказал, что они не опасны? Духи всегда преследовали свои цели, и именно поэтому и существовала отдельная каста магов-духоловов. Да, они занимались в основном гостями из урочищ, но и на духов, живущих в нормальном мире, их внимание распространялось. И я знал, что тех, кто скрывал свою связь с духами, они выискивали, отлавливали и карали беспощадно. Чаще всего со смертельным исходом. «Конечно, понимаю», — серьезно кивнул друг. «Но, Марк, я чувствую, что эти духи, они не злые, просто своеобразные. Но никакой злобы в них нет. Они помогли мне тогда на последней игре. И, кстати, они тебя помнят, потому что иначе не согласили бы совершить такое колдовство». «Занятно». «Потому что ты помог им, починил один из чароитов и...» «А что они тебе еще дают?» «Они усилили мой контроль воздуха. Всего за пару дней потери энергии в заклинаниях сократились почти на 30%. «Да, я заметил, как ты использовал ветер во время игры. Что еще?» «Они сами, если их хорошо попросить, могут создавать магию. Как тогда, когда подкинули тебя в воздух, усилили твой бросок и поймали тебя. Все по отдельности сделал каждый из них». «Ясно. Что ж, это все круто, и я рад, что ты рассказал мне об этом, но, Арс, ты же понимаешь, что нужно будет сдаться духоловам. Законы запрещают самостоятельное культивирование духов». «Знаю, знаю», — кивнул друг. «И это сразу предопределяет некоторые вещи». «Имеешь в виду дальнейшее обучение?» «Да». Все, кто контактировал с духами, проходили дополнительное обучение. В зависимости от возраста мага оно варьировалось. В случае с Арсом, очевидно, ему назначат дополнительное занятие в академии, а затем ему придется год или два отучиться на специальном курсе в корпусе духоловов. И, само собой, ему предложат вступить в их ряды. Делать это будет не обязательно, но обучение пройти однозначно придется. «Что ж, не скажу, что это плохо», — усмехнулся я. «Учитывая планы, нам совсем не помешает человек, который находится на короткой ноге с таким опасным орденом». «Хочешь, чтобы я стал духоловом?» «Нет, не обязательно». Я покачал головой. «Ты же не мой вассал, Арс. Я не собираюсь тебе приказывать, как поступить. По крайней мере, уж прости, что так говорю, если нет жесткой угрозы для наших жизней, и ты сам не понимаешь, что делать. Сейчас не та ситуация». Друг коротко кивнул. «Ты волен и должен сам решить, что тебе делать с таким даром. Но то, что он появился, — прекрасный знак, я считаю. Будто судьба говорит, что мы на верном пути». «Знаешь, после первого ошеломления я тоже так подумал. А еще...» «Что?» «Почему эта связь проявилась после Кровавого Пакта, Марк?» «Не знаю», — честно ответил я. «Но думаю, что стоит покопаться в этом направлении и проверить. Возможно, он действительно сыграл свою роль в твоем... втором пробуждении. И, возможно, стоит обратить внимание и на Аню, Машу и Илону, Вдруг у них появится что-то новое. Хорошая идея. Кстати, насчет них. Я достал из кармана телефон. Я сам в этой теме сильно плаваю, но точно знаю, с кем можно проконсультироваться по... скажем так, первичным аспектам твоей связи. Сколько можно оттягивать знакомство с техниками духоловов, как выстроить общение, в чем могут возникнуть сложности и опасности. Ну, вообще-то, решив рассказать тебе о духах, я и рассчитывал, что мы озадачимся этими вопросами. И мы сейчас же ими займемся. Но так как мы с тобой, Машей, Аней и Илоной теперь связаны, думаю, что они тоже должны знать о твоей особенности. Согласен, — кивнул Кабанов. Просто ты мой лучший друг, Марк, и лидер, так что я решил рассказать тебе первому. Эти слова были мне приятны, так что я улыбнулся и сжал плечо друга. Спасибо, Арс. Это много для меня значит. А затем я набрал Илону. Когда подруга ответила, я сразу перешел к делу. «Привет, дорогая, ты на громкой связи, мы тут с Арсом». «Привет, любимый. Кабанчик, как дела?» — донесся из динамика веселый голос Илоны. «Привет, Лиса, нормально». «Скажи», — я наклонился над трубкой. «Ты в последнее время не чувствовала никаких изменений в себе?» «Физиологических? Магических?» «А, кажется, нет, а что?» «Скажем так, у Арса открылось новое умение, и случилось это сразу после нашего общего разговора на крыше». «Ясно», — протянула Илона, мигом сообразив, что к чему. «И это не телефонный разговор». «Отчего же, там ничего запрещенного», — усмехнулся я. «Дело в том, что наш друг теперь чувствует духов из родового артефакта и даже может с ними как-то общаться». «Да ладно», — воскликнула моя подруга. «Вот это новости». «Серьезные, да». «Ты уже подал заявку в корпус духоловов?» Как всегда, Илона схватывала все на лету. «Еще нет. Пытался разобраться и получить уверенность, что не схожу с ума», — ответил Арс. «Мы потому и звоним», — вклинился я в разговор. «Сами знаем обо всем этом мало. Арс изучил моменты, связанные с регистрацией себя в качестве говорящего с духами и тому подобным, но нам бы прямо сейчас прояснить пару моментов». «Слушаю». «Сколько можно оттягивать знакомство с техниками духоловов? Как выстроить общение с духами? В чем могут возникнуть сложности и опасности этого дела? Какие особенности при взаимодействии с духами воздуха через чароиты? Пара каких-нибудь случаев в качестве примеров будет весьма кстати». «Окей, поняла. Дайте мне минут 20, я перезвоню». Подруга отключилась, а мы сосредоточились на травяном отваре и десертах, прикидывая перспективы Арса. Вскоре Илона перезвонила. «Так, мальчики, слушайте внимательно. Без обучения техник духоловов говорящие обычно долго не держатся. От 2 месяцев до полугода максимум, а потом духи захватывают их». «Даже если настроены доброжелательно?» «Даже в этом случае. Это не то чтобы желание духа, скорее их суть. Они как паразиты встраиваются в энергосистему мага, и те, которых мы называем злыми, они просто более агрессивные и делают это жестко, грубо, подчиняя себе мага. Те, которых мы называем добрыми, действуют точно так же, просто медленнее. И техники духоловов направлены на то, чтобы локализовать, ограничить духов в определенном пространстве искры и не дать им захватить ее полностью». «Но в таком случае сила духов тоже будет ограничена», — уточнил Арс. «Точно. Ну, по отношению к той, если бы колдун стал одержимым, а так она будет все равно большой. Куда больше, чем во время знакомства с духом». «Весело», — протянул я. «И никаких случаев, когда без этого ограничения нет?» «Пара попыток предпринимались. В 1847 году был случай с магом-ветропоклонником из Сибири. Он самостоятельно наладил настолько тесную связь с духами воздуха, что они смогли не просто создавать заклинания в физическом мире, но и материализоваться. Но он где-то накосячил, что-то недокрутил, и духи начали использовать его тело как проводник. По деревне ходили рассказы, как его видели одновременно в разных местах, будто раздвоение личности. А потом...» Илона сделала драматическую паузу. «Что потом?» — нетерпеливо спросил Арс, напрягшись. «Потом он полностью исчез. Просто растворился в воздухе во время сильной грозы. Говорят, духи забрали его с собой, но самое страшное случилось позже. Все, кто общался с этим магом, начали слышать странные шепоты. Некоторые сошли с ума, других нашли мертвыми при загадочных обстоятельствах». Я почувствовал, как по спине пробежал холодок. «А есть что-нибудь еще?» — спросил я, глядя на побледневшего Арса. «Да, в 1923 году была история с целой семьей чародеев в Карелии. Они создали особый круг чароитов, огромных валунов, не твоих шариков, кабанчик, и попытались призвать древнего духа ветра, который служил самому Стрибогу. Сначала все шло хорошо. Они получили невероятные способности, могли управлять погодой в пределах сотен километров. Ты сейчас серьезно? Это зафиксировано в Национальном архиве со слов свидетелей. Как можно утверждать, насколько это вранье? Да, ты права. Продолжай. Короче, со временем этот дух начал требовать все больше энергии. Сначала они отдавали ему животных, а потом настал черед людей. В конце концов, целая деревня исчезла, а на месте поместья образовалась огромная воронка. Говорят, по ночам там до сих пор можно услышать крики тех, кто пал жертвой экспериментов этой семьи. «Да», — протянул я, чувствуя, как атмосфера в комнате стала тяжелее. «Значит, с духами нужно быть аккуратнее». «Однозначно. Самая главная рекомендация, которую нужно соблюдать до освоения техник духоловов, нельзя всегда и во всем соглашаться с духами. Таким образом, маг как бы дает негласное согласие на использование своей искры, и от этого есть двойная проблема». А подробнее? Первое. Чем больше ты, Арс, будешь соглашаться с духами и принимать их помощь, прежде чем локализуешь, тем больше шанс, что их не получится ограничить. Второе. Чем больше ты принимаешь от них помощи в самом начале, тем слабее они будут потом, когда ты их ограничишь. Запомню, — нахмурился Арс и тихо добавил. Проклятие. Что касается чароитов, тут все неоднозначно. Этот камень обладает немного схожей с искрой мага-энергетикой, жалкой долей, но именно это делает его привлекательным для духов. Но даже если сейчас духи живут в этих камешках, им в любом случае требуется более просторное вместилище. Искра мага. Точно. И когда они переселятся, камни станут просто камнями. Ну, бабуля. Ну, удружила. Грустно рассмеялся Арс. Хоть бы предупредила. А может, она просто не успела, заметил я. Может, есть какие-то ее дневники, записи, тайник. «Надо подумать», — прищурился Арс. «Я не уверен, но... может, что и найдется». «Ладно, думаю, мы узнали, что хотели», — подытожил я. «Спасибо, дорогая. Буду должен. Перешли, пожалуйста, Арсу все материалы, которые найдешь по этой теме». «Конечно. Ты придешь сегодня? У нас с тобой зависший проект, между прочим». «Обязательно приеду, и мы им займемся. Чао». «Пока-пока». Подруга отключилась. Арс стоял молча, крутя в руках свои камни. Его лицо было слегка бледным, а глаза приобрели настороженное выражение. «Значит, наладить связь возможно», — произнес он. «Но эти истории... они явно показывают, что нельзя пускать все на самотек и медлить с походом к духоловам. Духи — это не просто помощники». «Похоже на то», — подтвердил я. «Так что предлагаю не затягивать, а завтра же ехать в корпус духоловов. Запишись прямо сейчас. Скрывать твои новые способности нет никакого смысла». «А если возникнут вопросы к тому, от чего возникла эта связь?» — засомневался Арс. «Если они будут проверять меня с помощью менталиста и увидят, что мы...» «Так, во-первых, не паникуй. Никто тебя ментально проверять не станет. Связь с духами не чернокнижие, а обычное, хоть и редкое дело. К тому же у тебя есть родители, которые запросто могут подтвердить твою историю. Покопаться в генеалогии, предоставить инфу о бабушке. Я бы вообще посоветовал тебе сначала самому поискать что-то о ней. Вдруг она тоже была говорящей с духами? Или среди твоих предков такие были? Тогда все вопросы отпадут сами собой». «Разумно, но все же». «Если ты так переживаешь, день-другой ничего не решит, так что сгонять к духоловам сможешь через 2-3 дня, а до этого момента...» «Я попробую показать тебе кое-какие техники, чтобы скрывать мысли, которые ты не хочешь выдать». «Ты серьезно? Это возможно?» «Для меня, мой друг», — усмехнулся я. «Нет ничего невозможного». Глава 19. Акелла промахнулся? 27 сентября 2031 года. Москва. Я огляделся, убедившись, что рядом никого нет, и остановился перед массивной дверью служебного входа, проверяя морок. Недовольная Бунгама постаралась на славу и в этот раз. Предоставила мне час с небольшим морока. Правда, потребовав 1,5 десятка мощных энергокристаллов, чтобы хоть как-то компенсировать свои энергозатраты. После чаробольного матча и неожиданного признания Арса, я потратил целую неделю, чтобы разработать план проникновения в убежище Акеллы. Разбудил и еще раз допросил своих пленников. составил трехмерную схему клуба, спрятанного под землей, воспроизвел защитные заклинания, встреченные внутри, купил и изучил технику, камеры, датчики движения и прочее, которая там была установлена. Даже отыскал в управлении архитектуры старые планы 30-летней давности, на которых и обнаружил второй вход в клуб. Правда, постоянные облеты Муниным и его стаей этого места показали, что охрана там есть везде, но в куда меньшем количестве, чем на главном входе. День для проникновения я выбрал, когда клуб был закрыт, потому что нечего было и думать проникнуть в кабинет Акеллы во время состязаний. Нет, я выждал момента, когда загадочный анимаг свинтит отсюда. А уж когда это случилось, реализовал для себя час для исследования всех его тайн. Еще раз оглядевшись, я хмыкнул. Парнишка, которого я усыпил, мирно сидел на деревянном ящике, привалившись к стене. Так как я планировал проникнуть без лишнего шума, он проснется через 10 минут, потому что оставлять его на час в таком виде могло быть опасно. Переклички охраны проводились раз в 10 минут, так что он, скорее всего, просто решит, что закимарил. Неудивительно, в 3 часа ночи-то. Замок, блокирующий служебный вход, оказался забавным. Современная модель с биометрической защитой и магическим сканированием. Вот только мне и взламывать его не требовалось. Лишь отсканировать отпечаток пальца спящего охранника и его энергетику. Вуаля, вход открыт. 58 минут до окончания морока. Проникнув внутрь, я сразу активировал собранный накануне помехогенератор. Тупейшее название. С неймингом у меня всегда было не очень. Зато отлично работает. Маленький кристалл в кармане начал испускать магические волны, создающие помехи для нанесенных на стены рун и заклинаний. Теперь они будут фиксировать лишь незначительные колебания энергетики, словно вокруг пустые коридоры, сколько бы раз я ни проходил мимо. Удобная штука, хоть и одноразовая. Да и на ее создание пришлось потратить почти 200 с лишним тысяч, но для такого дела не жалко. Пройдя по коридору, я вышел в главный зал. Тут имелось много камер, но морок Бунгамы надежно скрывал меня от них. Нужно было пересечь амфитеатр и оказаться у лестниц, ведущих на нижние этажи. Сегодня тут было душно. Кондиционеры не работали, и я мгновенно покрылся испариной. Освещение тоже было приглушенным. Большая часть прожекторов была отключена, но это играло только на руку. Никаких криков толпы, никакого рева животных, никакой музыки. Пробираясь меж столов у задней части амфитеатра, я не забывал крутить головой по сторонам, и все равно едва не столкнулся с двумя молчаливыми охранниками, неожиданно появившимися из-за бара, когда я уже почти добрался до лестниц. Морок скрывал меня визуально и глушил звуки, но не делал бесплотным, а столкнуться в узком проходе с патрулем значит однозначно себя выдать. Дерьмо, космочервей. Я едва успел юркнуть под стол, и охрана прошла так близко, что я мог различить запах пота на их униформе. Один из них даже задел край моего морока, но ничего не заметил. 55 минут до окончания морока. Фух, это было близко. Лестница на второй уровень находилась дальше, скрытая за широкими дверями и поворотом коридора. И чем ближе я подходил, тем явственнее становились звуки, которые мне совсем не нравились. Приглушенное рычание, шорохи когтей по металлу, глухие удары тела, прутья клеток. Приблизившись к спуску и убедившись, что там никого нет, я замер и прислушался. Одно дело пробираться мимо клеток с обычными зверями, и совсем другое, если там томятся магически измененные твари. Как те, что я видел во время своего последнего визита в клуб. Эти чуют не только запах и слышат не только звуки. Они за сотню метров ощущают искры колдунов и реагирует на малейшее колебание воздуха. Я осторожно ступил на первую ступеньку металлической лестницы, ведущей на второй уровень, и начал спуск. Рычание становилось все громче. Теперь я мог различить отдельные голоса животных. Низкое, утробное ворчание крупного хищника, прерывистое сопение чего-то поменьше и даже тихое шипение где-то вдалеке. Похоже, Акелла собрал здесь целую коллекцию магически измененных существ, и каждое из них было готово вцепиться в первого попавшегося колдуна. Для этих созданий не было разницы, с кем поквитаться за свое пленение. Я остановился на нижней площадке, у выхода в большое, погруженное в полумрак помещение. 52 минуты до окончания морока. В ноздри ударил резкий аромат хлорки, перемешанный с чем-то диким и животным. А еще чувствовался запах крови, и свежий, и уже засохший. Все это создавало довольно жуткую атмосферу. Откуда-то справа доносился приглушенный разговор двух охранников. Кажется, они прогуливались вдоль клеток. Я осторожно двинулся вперед, стараясь не шуметь, и почти сразу я почувствовал легкое покалывание в области затылка. Проклятье. Это верный признак близости магического наблюдения. Похоже, на втором этаже находился дополнительный пункт контроля, о котором я не знал. Определить, где он находится, было непросто, но сделать это пришлось, замерев на месте. Тонкие щупальца моей сути пожирателя потянулись во все стороны, обнаружили всполохи сканирующего заклинания, медленно и нежно остановили его, а затем я направил свою волю по следам этого колдовства. Сил подобное действие жрало просто прорву, и пусть способности пожирателя не требовали никакой энергии, манипуляции с чужим колдовством столь высокого уровня очень даже. Так что за десяток секунд моя искра опустела, и пришлось выпить сразу два энергокристалла. Затем еще два. 50 минут до окончания морока. Я с трудом добрался до вмурованного в стену артефакта, локализовал распространение его магических волн и лишь после этого выдохнул, вытер со лба пот и начал красться дальше. Через секунду одно из существ, крупный зверь, похожий на льва с горящими янтарными глазами, внезапно замер в своей клетке, а затем с диким ревом бросился на прутья. Металл прогнулся под его весом, хотя обычному животному даже не удалось бы поцарапать эти толстенные стальные прутья. Черт возьми. Кажется, моя магия заставила тварь почуять меня. Я ускорился и двинулся дальше, потому что шум привлек внимание двух охранников, которые неторопливо патрулировали этот этаж. «Эй, что там?» — донеслось издалека. Я юркнул за соседнюю клетку, пока остальные звери подключались к нарастающему шуму. Прокрался мимо, увернулся от каких-то щупалец, пытающихся достать меня из тьмы, и оказался в соседнем проходе. Сквозь пару клеток заметил, как охранники направились к бушующему в клетке зверю, доставая на ходу какие-то амулеты. Вот он, мой шанс. Пользуясь моментом, я метнулся к двери, находящейся у северного края помещения. Насколько я понял из рассказов Эмериха, именно тут находились личные апартаменты Акеллы. Надеюсь, Косилев не обманул. Сканер безопасности у входа был магическим. Времени у меня было немного. После того, как успокоят зверей, охрана наверняка обойдет периметр. Сосредоточившись, я потянулся своими энергожгутами к спрятанному в двери артефакту, ощутил обрис сигнального заклинания, осторожно изучил его со всех сторон. Так, тут придется повозиться, прежде чем удастся обнаружить узлы, отпирающие дверь. На все про все у меня ушло 6 минут. 41 минута до окончания морока. Замок щелкнул, и тяжелая металлическая дверь подалась, когда у меня оставалось 33 минуты до исчезновения маскировки. Кабинет Акеллы оказался именно таким, каким я его себе представлял. Строгим, без изысков и продуманным до мелочей. Стены обшиты темным деревом, массивный стол из красного дерева, без ящиков, с инкрустацией в виде волчьей головы, пара полок с книгами и сувенирами, небольшой диван, магические светильники с мягким светом. Камер тут не было. Как и компьютера или даже планшета. Дерьмо, космочервей. Пройдясь вдоль стен, я внимательно оглядел убранство помещения. Тут не было ни шкафов, ни сейфов, ни бумаг на столе. Безукоризненный порядок и чистота. В книгах не обнаружилось тайников или шифра. Впрочем, я не первый раз проникал туда, где хотят что-то скрыть, и знал, где нужно искать. Даже несмотря на то, что подобные тайники имели экранирование от хранящихся в них артефактов, и обнаружить их магическим зрением было нельзя. А защита обычно ставилась такая тонкая, что разглядеть ее можно было, только если знать, куда смотреть. Спустя 7 минут поисков мои пальцы нащупали едва заметные неровности в панели за массивной статуэткой лисицы на одной из полок. Ха! 36 минут до окончания морока. Сконцентрировавшись на этом месте, я разглядел спрятанные энергопотоки. Защита была многослойной, от простых сигнальных заклинаний до сложных ловушек, способных не только оповестить хозяина, но и причинить серьезный вред любому, кто попытается проникнуть внутрь. Пришлось потратить еще 10 драгоценных минут на то, чтобы аккуратно обезвредить каждую из них. Мои энергощупальца слегка дрожали, когда я плел контрзаклинания, стараясь не нарушить хрупкий баланс системы безопасности. Одна ошибка, и весь клуб будет знать о моем присутствии. 26 минут до окончания морока. Наконец, последняя ловушка была обезврежена, и я осторожно надавил на скрытый механизм. Панель бесшумно отъехала в сторону, открывая небольшое углубление в стене. Там на бархатной подушечке лежали два уже знакомых мне амулета. Костяные медвежьи когти с рунной гравировкой. Ни документов, ни записей, ни флешек. Похоже, выйти на след Туманоликова не удастся. И что же, просто забрать амулеты и убраться отсюда? Времени на дальнейшие поиски просто нет. Я осторожно достал из тайника один из амулетов и положил его на ладонь. Странное ощущение пробежало по коже, будто тысячи маленьких иголочек одновременно коснулись руки. Я ответил ему. Не так, как тогда надевал, а по-своему. Тонкие энергетические щупальца, появившиеся из моей ладони, нежно опутали артефакт и начали исследовать его структуру. «Интересно», — произнес я, чувствуя, как амулет начинает откликаться на мою искру. Я углубился во внутренние слои плетения артефакта, и в тот же миг меня словно молнией ударило. Я увидел, ощутил, не зря штудировал местные учебники по теории магии, составляющие части амулета, которые не увидел и не ощутил, когда он воздействовал на меня напрямую. Эти артефакты делали гораздо больше, чем просто позволяли вселяться в животных. Они собирали энергетические слепки искр всех, кто их использовал, аккуратно записывая их в свою память. Я нервно сглотнул, когда до меня дошел истинный масштаб находки. Кто бы ни создал эти артефакты, он сотворил инструмент невероятной силы. Управление любым магическим существом — это всего лишь завлекалово. На самом же деле владелец артефакта получал полный доступ к энергетической структуре каждого пользователя. Он мог исследовать ее, узнавать сильные и слабые стороны, и в перспективе даже управлять ими. Я ощутил, что некоторые амулеты уже были частично заполнены чужими энергетическими отпечатками. Пальцы непроизвольно сжались на магическом изделии. Древняя магия отозвалась тихим гулом, и я почувствовал, как по спине пробежал холодок. Эти артефакты были настоящими шедеврами магического искусства и в то же время представляли собой страшное оружие против любого мага. И теперь я ничуть не сомневался, что Акелла явно получил их от Туманоликова и для него же собирает эти данные. Вопрос в том, как я поступлю с этими штукенциями. Ответить сам себе я не успел. Почувствовал легкое изменение в воздухе, едва уловимое колебание магических потоков. Массивная тварь буквально материализовалась в тени рядом с дверью. Это был пес Акеллы. Монстр с горящими алыми глазами и стальными клыками, каждый размером с мой палец. «Проклятье!» — пронеслось в голове, когда тварь прыгнула. Я едва успел отбросить амулет в сторону и вскинуть щит, но даже он, усиленный эфиром, не полностью погасил силу удара. Меня отбросило к стене. Поглощение очередного энергокристалла, и моя искра вспыхнула ярче. «На!» Короткий импульс ментальной магии разбился о какие-то блокираторы псины. «Дерьмо, космочервей!» С утробным рыком ирландский волкодав снова метнулся вперед, вцепился мне в руку. Я едва успел усилить ее до состояния металла, выплеснув половину резерва искры. «Вот же чертова тварь!» Вцепившись свободной рукой в загривок монстра, я шарахнул по нему таким ударом страха, какой копил последнюю неделю. И сработало. Зубы твари резко расцепились, она заскулила, отпрянула, вырываясь из моей хватки. Я тут же ударил снова, врезавшись в нее энергожгутами и продавив всю защиту псины своими заклинаниями контроля. Волкодав наконец-то рухнул на пол без сознания. Тяжело дыша, я поднялся на ноги. «Дерьмо, дерьмо, дерьмо! Что теперь делать с этой проблемой? Убить? Нет, труп только привлечет внимание. Оставить? Риск слишком велик, если она придет в себя и сообщит хозяину». Внезапно меня осенило. Аврора говорила, что эта псина всегда рядом с Акеллой. И я в том воспоминании Химеры видел, что тварь гуляла рядом даже во время разговора Акеллы с Туманноликим. Ее память может содержать важную информацию. Но для этого нужно действовать быстро. У меня есть несколько минут, пока тварь без сознания. 17 минут до окончания морока. Я присел над волкодавом, положил руку ему на череп и проник под него своими энергожгутами. Голова предупреждающе заныла. После последнего использования пожирания памяти прошло слишком мало времени, но выбора не было. Я не мог упустить такую возможность. Адреналин все еще бушевал в крови, когда я начал подготавливать заклинание. Времени на полноценное погружение нет. Придется ограничиться поверхностным сканированием. Ничего. Память животных более податлива, чем человеческая. Главное — найти нужные воспоминания, прежде чем Акелла узнает, что кто-то причинил вред его питомцу. Потому что если он рядом... Первые образы были хаотичными. Обрывки звуков, запахов, эмоций. Но затем я нащупал то, что искал. Недавние воспоминания о странном госте Акеллы, чье лицо псина не могла разглядеть. В памяти твари все выглядело иначе. Более остро, более... животно. Комната воспринималась через призму запахов и звуков. Терпкий аромат дорогой кожи от мебели, едва уловимые ощущения магии от защитных заклинаний, скрип половиц под чужими шагами. Высокая фигура в дорогом костюме медленно расхаживала вдоль стены. Туманноликий. «Запускай клуб в работу». Голос пожирателя звучал глухо, словно издалека, но каждое слово отпечатывалось в памяти существа. «Собирай данные. Артефакты должны быть заполнены полностью, понимаешь? До того, как тебя накроют». «Надеюсь, этого не случится. Мне нравится это место. Оно не будет вечным, как ничто в этом мире, и лучше бы ты понимал это с самого начала». «Я понимаю». «Когда закончишь, передашь их мне», — продолжил Туманоликий. «Оставишь на Апраксском пустыре. Сделай это, когда все будет готово, но не позже, чем через полгода. И повторяю, постарайся не привлекать внимания». «Да, господин». «Когда отправишь амулеты ко мне, тебе придется исчезнуть. Сразу же. Потому что это место найдут. Ты меня понял?» «Да, господин». Воспоминание начало расплываться. Я почувствовал, как нити памяти начали рваться у меня в руках, выскальзывать из схватки. Картинка начала мерцать, растворяться в серой дымке, и через пару мгновений меня выкинуло обратно в реальный мир. Тяжело дыша, я поднялся на ноги. Псина все так же мирно спала. 13 минут до окончания морока. Так, надо привести тут все в порядок, стереть у собаки воспоминания о нашей схватке и выбираться. Артефакты? Дерьмо космочервей. Забрать их? Или... Глава 20. Корпорация. Часть 1. 3 октября 2031 года. Москва. Кувыркнувшись, я укрылся за здоровенным металлическим коробом и тут же прыгнул снова. Бах! Волна темной магии снесла укрытие и едва не зацепила меня самого, но я уже развернулся, ударил двумя копьями света, появившегося из-за угла чернокнижника. Мои заклинания пробили грудь противника, и он исчез в яркой вспышке. Я тут же метнулся в ближайший дверной проем и оказался на первом этаже полуразрушенного здания. Где-то был еще один. А энергии в искре оставалось всего 20%, и подпитаться неоткуда. Решившись на отчаянный ход, я выплеснул заготовку иллюзорного двойника, которую использовал на последнем чарабольном матче. Вот только теперь рядом не было водоворота силы, и я рискнул потратить 10% резерва, чтобы создать всего одну, да еще и простенькую, копию. Отделившись от меня, Доппельгангер выскочил из двери и понесся к разрушенному фонтану. «Ну давай», — процедил я, выглядывая из прохода. «Где же ты, тварь?» Через секунду откуда-то сверху на двойника рухнул град ледяных игл. Я успел заметить колдуна, притаившегося на втором этаже соседнего здания. «Ну подожди». Рванув по коридору, я добрался до лестниц, махом преодолел два пролета, свернул в коридор, выскочил на балкон, запрыгнул на него, оттолкнулся, подкинул себя воздушными потоками и, перелетев разделяющие дома пространство, с грохотом выбил старую деревянную дверь. Перекатившись через голову, вскочил, поймал на щит несколько огненных шаров, взрывы которых на время закрыли мне обзор, и, ощутив энергетику колдуна в 6 метрах от себя, ударил, вложив в заклинание всю оставшуюся магию без остатка. Взметая пыль и оставляя за собой трещины на стенах, по коридору прокатилась волна воздушной магии. В самый последний момент я внес в плетение коррективы, и широкий поток, сметающий чужую магию, трансформировался в узкое копье. Оно пробило защиту чернокнижника, вонзилось ему в грудь и отшвырнуло на несколько метров. Взззз! Противный звук сирены резко ударил по ушам. «Тест 507 закончен! послышался голос профессора Остарцева из динамиков. «Блестяще, Марк Григорьевич! Просто блестяще! Поднимайтесь к нам!» Ухмыльнувшись, я спустился во двор и направился к здоровенной стене окружающего полигон купола. Для наших дел Салтыков выкупил не только целый этаж в башне